дырка в Европу. Через дырку в Европу из Ибанска стали усачиваться картины, рукописи, скульптуры, иконы, люди. Один тип ухитрился даже тещу протащить с собой, случай беспрецедентный в мировой истории. Даже при великом царе, когда через границу ездили на валах со всеми чадами и домочадцами, с крупным рогатым скотом, свиньями, овцами и курами, ничего подобного замечено не было. Зарубежная пресса писала по этому поводу, что ибанцы молчат, да вдруг выдадут что-нибудь такое, от чего весь мир содрогается. А началось все это с сущего пустяка. Один полоумный аспирант, сочинивший бредовую диссертацию и отчаявшийся ее защитить из-за высказанных в ней смелых передовых идей, в припадке мании величия закинул рукопись во двор одного иностранного посольства. Экс-аспиранта забрали тут же. Из здания посольства вышел иностранец, брезгливо взял двумя пальцами рукопись, впавшего в гениальность экс-аспиранта, и выбросил обратно. Экс-аспиранта выпустили и силой всучили ему его рукопись, которую он упорно отказывался брать, настаивая на немедленном ее издании на Западе. Слух о событии молниеносно распространился в среде творческой интеллигенции, и она сделала из него далеко идущие выводы. К примеру экс-аспиранта последовал кандидат. Кандидат написал вполне ортодоксальную книгу, но дерзнул в ней что-то высказать от своего имени, а не от имени основоположников, которые на эту тему не хотели и все равно не успели бы ничего высказать. Рукопись была принята к печати в Ибанском ответственном издательстве. Но кандидат боялся, что она все равно не пройдет, привычка, оставшаяся от времени хозяина, и отнес рукопись за границу. Новые веяния режима хряка. После этого кандидат сильно испугался, раскаялся и написал обоснованный донос на всех своих друзей, которые не удержали его от этого шага. Самый решительный шаг в этом направлении сделал клеветник. Отсидев много лет ни за что ни про что, он досконально изучил законы и заявил, что мы имеем право печатать что угодно и где угодно, лишь бы это не была государственная тайна и антиебанщина. Главное — ухитриться передать туда. Поймают — не пропустят и только. Проскочишь — твоя удача. Клеветник скоро убедился в своей детской наивности и в мудрости своего деда, который как аксиому принимал формулу «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». Но прогресс уже начался, и потребовались значительные усилия, чтобы его остановить и ликвидировать его нежелательные последствия. О том, каких чудовищных размеров достигла пропускная способность дырки в Европу, свидетельствуют такие факты. Один подпольный художник-модернист протащил через нее картину площадью в 10 раз больше, чем Сикстинская Мадонна, а подпольный скульптор-экспрессионист протащил железочугунную скульптуру весом 10 тонн. Пока скульптора просвечивали рентгеном и таможенники лазили пальцем в его задний проход, скульптура стояла рядом и мешала входу-выходу. Наконец, старший начальник разбил об нее лоб и приказал ее немедленно убрать с дороги на запад. Через час шедевр был в Европе.